Глава 39. Мисс Салина. Когда жандармы уводили Николая Протасова, начальник сыскной распорядился доставить в гостиную, превратившуюся на время в пыточную, Руфину Яковлевну. — Это та, что свела с ума всех мужчин? — спросил доктор и подобрался, точно ожидал. Приведут сейчас нечто, перед чем он тоже устоять не сможет. — Да, — рассеянно кивнул начальник сыскной и чуть погодя добавил. — Чаровница Протасовского дома. Вы только в глаза ей не смотрите, и все будет хорошо. — А почему ей нельзя смотреть в глаза? Лицо доктора было серьезным. Казалось, он не видел в словах фон Шпинна никакой иронии. — Вы слышали о медузе Горгоне? — Конечно. Я думаю, о ней слышал всякий человек, — точно оправдываясь, ответил Викентьев. — Тут вы сильно преувеличиваете. Вот, к примеру, Руфина Яковлевна, которую сейчас приведут, наверняка ничего не слышала. Даже несмотря на то, что я сравнил ее с этим чудовищем. А почему нельзя смотреть в глаза? Ну, вы, конечно же, не окаменеете, но, кто знает, нырнете в этот космос, а оттуда возврата нет. — Вы меня разыгрываете, да? — натянуто улыбнулся доктор и принялся хрустеть пальцами. Так было всякий раз, когда он нервничал. Фон Шпинна давно это заприметил. — Что значит, я вас разыгрываю? — Посмотрите вот туда! — он указал в угол комнаты. — Два трупа! — Два! — поднял указательные и средние пальцы правой руки. — И все из-за нее! Из-за Руфины Яковлевны! — Кто знает, может, вы и понравитесь. А конюха мы еще не поймали. — Да будет вам, Фома Фомич, страх на меня нагонять! — отмахнулся доктор и демонстративно сел к начальнику сыскной боком. — Ну, не пропало еще желание посмотреть на мисс Салину и медузу Горгону в одном лице? — Конечно, нет. Вы меня сильно заинтриговали. Только Викентьев это проговорил, в дверь постучали. Когда жандарм, слегка подталкивая в спину, ввел в комнату Руфину Яковлевну, начальник сыскной услышал, как доктор издал вздох облегчения. Фон Шпинна посмотрел на Викентьева, сощурив левый глаз, и улыбнулся, но улыбка не дошла до глаз. — Объясните мне, что здесь происходит? — с порога заявила хриплым голосом приживалка. — Охотно! — кивнул Фома Фомич. — Я, собственно, для этого вас и позвал, чтобы объяснить, что здесь происходит. Но прежде чем мы продолжим, прошу вас, присядьте вот на этот стул. — Что-то стоит он неудобно. Руфина Яковлевна, бросив быстрый взгляд на завернутые в рогожу трупы, подобрала платье и села. Три пары мужских глаз уставились на нее. Фон Шпинна смотрел весело, Кочкин, подперев голову руками, равнодушно, а доктор Викентьев недоумевающе. В его светло-голубых глазах застрял немой вопрос. Ну что же в ней особенного? И действительно, на Викентьева смотрела худая особа неопределенного возраста с угловатым лицом в глухом платье темно-коричневого сиротского цвета. «Ну, давайте знакомиться!» — первым нарушил невольно установившуюся тишину начальник сыскной. «Меня вы уже знаете, да и я вас...» Это вот доктор Викентьев, а это чиновник особых поручений Кочкин. Теперь о том, что происходит. Вы разве ничего не слышали? Что я должна была слышать? Сложила свои бледные губы трубочкой приживалка. Ее взгляд, до того рассеянный, приобрел осмысленность. Она осмотрела присутствующих. По Кочкину только чиркнула глазами, быстро и равнодушно. Он ей был неинтересен. На фон Шпинны тоже смотрела недолго, она его побаивалась. А вот доктор, красавец-доктор в белоснежном пластроне, этот привлек ее внимание. Она уставилась на Викентьева ленивым, точно итальянский полдень, взглядом. «Что я должна была слышать?» «То, что происходит в доме, где вы живете», — сказал начальник сыскной. «Нет, я ничего, но вот ничегошеньки не слышала». Она медленно перевела взгляд на фон Шпинна и молитвенно сложила руки на груди. — Вот и доктор может подтвердить. — Я? — выпрямился Викентьев и забегал широко открытыми, непонимающими глазами. Он оторопел. — Фома Фомич, я вижу эту женщину впервые. — Да оставьте, Николай Петрович. Вы думаете, я этого не знаю? Полковник вдруг замолчал и пристально посмотрел на доктора. «А может, вы с ней тайно встречались?» Кочкин едва слышно хихикнул. «Я? Нет. Шучу, не берите в голову. А ее не слушайте. Она еще и не такое скажет», — проговорил, не сводя глаз с приживалки, начальник сыскной. «Руфина Яковлевна, из ваших слов я понял, вы ничего не знаете». «Ага». «Ну что ж, тогда мне придется вам все рассказать. В доме, где вы живете, мы нашли два трупа». «Савва Афиногенович и дядя Евсей?» «Ну, про это я знаю». «Нет, уважаемая Руфина Яковлевна, с ними будет четыре трупа, и их уже похоронили. А те, что мы еще нашли, сейчас находятся в доме». «Где в доме?» — на лице мисс Салина отобразился испуг. «Да у вас за спиной. Вы когда садились, то видели?» «Это мертвые?» — приживалка подняла руки и выгнулась, стараясь не опираться на спинку стула. «Да, это мертвые. Ой, нет! Один, кажется, шевелится!» Начальник сыскной сделал испуганные глаза и дрожащей рукой указал приживалке за спину. Та, издав дикий вопль, сорвалась с места и уселась доктору на колени. Викентьев попытался ее столкнуть, но не тут-то было. Руфина Яковлевна обхватила его обеими руками за шею так, что у того побагровело лицо. «А мне показалось! Никто не шевелится! Оставьте Николая Петровича и вернитесь на свое место!» — строго произнес начальник сыскной. «Я туда не сяду!» — все еще крепко прижимаясь к доктору, прокричала женщина. «Хорошо. Вы садитесь на место доктора, а он сядет на ваше. А можно я здесь буду сидеть?» Устроившись на коленях Викентьева, Руфина Яковлевна разрешение почему-то спрашивала у фон Шпинне. «Нет!» — громко закричал доктор и все же столкнул приживалку. После быстро пересел на свободный стул. Женщина, пожав плечами, уселась на место Викентьева. Какое-то время все смотрели на доктора, на его красное от смущения лицо, на то, как ему неловко. Но надо было продолжать допрос, и фон Шпинне громко хлопнул себя по коленям. — Ну, все, Руфина Яковлевна, возвращаемся к нашей беседе. Итак, вы ничего не знаете, в том числе, кому принадлежат эти трупы, верно? — Верно, — кивнула приживалка и покосилась на Викентьева. «Да и откуда мне знать? Вон и доктор скажет». «Прекратите впутывать стороннего человека!» — прикрикнул Фома Фомич. «Это уже не смешно! А то мне придется отложить наш разговор, и закончим мы его в другом месте». «У вас дома?» «В съезжей!» «А за что меня в съезжу?» «За нежелание и сознательное введение следствия в заблуждение!» — начальник сыскной задумался. «Много вам, конечно, не дадут. Год или два каторжных работ. Хорошо, спрашивайте. Я хочу показать вам один из трупов для опознания». «Нет, я смотреть не буду. Потом не усну». Взгляд у Руфины Яковлевны был как у загнанной овцы, да и голос походил на блеяние. «А вам все равно спать сегодня не придется, так что смотрите». «А он не страшный?» «Да что вы, конечно же, не страшный. Очень хороший. Я бы даже сказал... качественный труп. Вот и доктор не даст соврать. Верно, доктор?» «Да», — кивнул Викентьев. Ему неприятно было оказываемое внимание. Он уже был не рад, что остался. «Ладно, посмотрю», — согласилась брезгливо, кривя губами приживалка. «Только можно издали? Не хочу подходить, а то вдруг...» Начальник сыскной, было видно по лицу, устал слушать эту женщину. Он обернулся к Кочкину и, ничего не сказав, только двинул бровями. Чиновнику особых поручений этого было достаточно. Он все понял. Встал, подошел к приживалке очень близко, так что их колени едва не соприкасались. Молчал. Не зная, чего ждать, Руфина Яковлевна, вжавшись в спинку стула, смотрела ему в живот. Кочкин медленно наклонился к ее уху и, набрав в легкие побольше воздуха, прокричал. — Дура! Ты что, мозгами своими канареечными не понимаешь, с кем говоришь? Кто перед тобой сидит? Да мы тебя сейчас догола разденем и на этот труп сверху положим, коль по-хорошему не хочешь. Ты думаешь, с тобой тут шутки шутят? От этого дикого, почти сатанинского крика всем сделалось дурно, даже начальнику сыскной. А что говорить о приживалке, лицо которой сжалось в сморчок? Я погляжу, погляжу. Торопливо выговаривая слова, кивала Руфина Яковлевна. Острый подбородок дрожал, губы скорбно растянулись. Только вы... Я вас прошу, больше не кричите. Она поднялась и, вздрагивая, подошла к трупам. Кочкин откинул рогожу, закрывавшую лицо Ново-Ароновского. «Вы узнаете этого человека?» — спросил подошедший сзади фон Шпинне. Плечи женщины вздрогнули. Она кивнула. «Что значит ваш кивок?» «Я узнаю этого человека», — промямлила Руфина Яковлевна. «Вы знаете, как его зовут?» «Да, это Евна Абрамович Ново-Ароновский». «Кто он? Чем занимался?» «Бывший приказчик. Потом его поставили управляющим ситцевой мануфактурой». «У вас какие были с ним отношения?» «Никаких. А почему вы спрашиваете?» Приживалка медленно, точно опасалась чего-то, повернулась к начальнику сыскной. Глаза подозрительно щурились. «Ходят слухи, что вы были любовниками». «В раке все». «Зачем же вы приходили в его дом ночью?» Фон Шпинна назвал число и месяц. «А вы откуда знаете?» «Сейчас речь не об этом, а о том, приходили вы к Ново-Ароновскому или не приходили». «Приходила», — кивнула Руфина Яковлевна и посмотрела на Фому Фомича со злой отчаянностью, точно ей было уже на все плевать. «Чего уж тут скрывать?» «Приходила». «Зачем?» «Ну как зачем?» — приживалка вернулась на свое место. «Затем, что правду люди говорят. Было у нас с ним. Было». «То есть вы состояли с Евно Абрамовичем Ново-Ароновским?» — начальник сыскной кивнул в сторону трупа. «В любовной связи?» «Да», — изображая мучение, ответила Руфина. «Ай, с этим разобрались. Меркурий Фролович, закройте лицо покойника. А теперь, Руфина Яковлевна, скажите, знаете ли вы здешнего конюха?» «Леонти?» Лицо приживалки окаменело. «Да». «Знаю. Его все знают». «А вы его знаете, потому что все знают, или у вас были какие-то отношения с ним?» «Какие еще отношения?» — угрюмо глядя на фон Шпинна, спросила приживалка. «Состояли ли вы с конюхом в любовной связи?» «Вы про это знаете?» «Ну, так уж получилось». «Что тогда говорить, коли вы и так знаете?» «Так вы были с конюхом Леонтием в любовной связи?» «Были», — дернула головой Руфина. «Признаете?» «Признаю». «У вас был роман и с конюхом, и с Ново-Ароновским?» «Да». «Как вы думаете, кто убил Евна Абрамовича?» «Мне откуда знать». «Может, к этому приложил руку ваш другой любовник, Леонтий?» «А зачем ему убивать? Ведь он ничего не знал», — уверенно сказала приживалка. «Ха! Другие знали, а он нет. Вам не кажется это маловероятным?» «Может, и убил», — со вздохом проговорила Руфина. «А может, и нет. Я зря на человека не стану наговаривать». «И еще один вопрос». Начальник сыскной замялся, но долг требовал спросить и это. «Вам нравился дядя Евсей?» «Дед этот? Да вы что? Это кто же вам сказал такое? Колька, небось? Это он все ходил, сватал меня за Евсея. Нет, с дедом у меня ничего не было». «А может, было? Да вы просто запамятовали? Такое случается». «Я, может, и легкомысленный, но не до такой же степени, чтобы... с дедом. Нет, ничего у меня с ним не было и не могло быть». После слов приживалки о возможной легкомысленности Викентьев не сдержался и громко хмыкнул. Руфина одарила доктора презрительным взглядом. Не обращая на все это внимания, начальник сыскной продолжил. «Теперь вам нужно взглянуть на второй труп». Без капризов, оговорок и прочего кокетства приживалка встала и пошла смотреть. «Вы знаете этого человека?» «Да, наш новый работник. Макар, кажется, его звали. Сначала дворником работал, а потом его в дом за расторопность забрали». «У вас с ним были какие-нибудь отношения?» «Это что ж теперь? Если я с двумя, то меня будут подозревать со всеми?» — слабо возмутилась Руфина. «К сожалению, так устроены люди. Им нужен только повод. Вас будут подозревать и в связях со всеми мужчинами, и в том, что вы убийца». «Я никого не убивала». «Все так говорят. А копни поглубже, начни в пальцы гвозди забивать, сознаются. И того я убил, и того, и даже того. Так ведь он еще жив. Жив! Ну так я собирался его убить, замышлял. Вот как бывает. А что вы скажете, Руфина Яковлевна, когда к нашим заплечным мастерам попадете, я и не знаю. Может, тоже на себя все возьмете? Да ведь пытки запрещены. Кто вам сказал? Ну, слыхала. А разве это не так? Должен вас разочаровать. Не так. Пытки, конечно же, запрещены, но это на бумаге. А на самом деле они процветают. Придумывают все новые и новые способы. Сейчас, например, пытают электричеством. — О, спаси и сохрани, — перекрестилась Руфина Яковлевна. — Да-да, — кивнул начальник сыскной. — Электричеством. Но, правда, это не у нас. У нас все проще. — Это значит, вы говорите, не знаете, кто убил этих двоих? — Да откуда мне знать, кто убил дворника? — А, кстати, о дворнике. Почему вы так его называете? Ведь, насколько мне известно, он последнее время двор не мел. — Не мел. Его в дом взяли, а дворником называли по привычке. «Так чем он занимался в доме?» Начальник сыскной спросил приживалку, как бы между прочим, ничем не показывая, что ему это очень интересно. «Да чем придется? Полы вот натирал. Посылали его...» «Куда?» «Да куда? В лавку ходил, на мануфактуру бегал. Принеси, подай». Руфина Яковлевна замолчала, водила глазами из стороны в сторону, вспоминала. «Да вот еще он в комнате дяди Евсея уборку провел». Туда, когда старик жив был, не особо охотники прибираться находились, а после его смерти и вовсе прислуга заортачилась. А тут новый работник. Вот его туда и послали, чтобы он все там сгреб, вынес и сжег. Начальник сыскной бросил быстрый взгляд на Кочкина. Тот сидел отрешенный и, казалось, даже не слышал, что сказала приживалка. «Шут с ним, с дворником!» Чтобы не вызвать подозрений у Руфины Яковлевны, полковник быстро переключился на другую тему. «Меня интересует, кто убил Ново-Ароновского? Кто убил этого безвредного человека, который и мухи за всю свою короткую жизнь не обидел?» «Да уж, не обидел», — негромко сказала приживалка. «Вы не согласны? Почему?» «Да потому что я его хорошо знал, и мне лучше, чем кому-либо известно, на что он был способен». «А что вас привлекло в Ново-Ароновском? Вы этого не поймете». «Почему?» Начальник сыскной обиженно посмотрел на приживалку. «Потому что вы мужчина, а я женщина. И мне порой может нравиться совсем не то, что вам». «Дело вкуса, значит. Но, тем не менее, Руфина Яковлевна, ответьте, что послужило побудительной причиной вашего знакомства?» «Не понимаю, что вы имеете в виду». «Что вас подтолкнуло или заставило познакомиться с Ново-Ароновским?» «Да так вышло, и все». «Кто сделал первый шаг?» «Он, конечно». «И вы согласились?» «Не сразу». «Значит, вы подумали, прежде чем дать ему ответ?» «Подумала. А я что, уже и подумать не могу?» «Можете». Начальник сыскной сделал жест, пытаясь ее успокоить. «А что он вам предложил? Ведь не пойти же с ним под венец?» «А может, и предложил», — глядя в сторону, ответила приживалка. «Вы серьезно? Явно Абрамович Ново-Ароновский предложил вам выйти за него замуж?» Фон Шпинн смотрел на Руфину с любопытством и в то же время с недоверием. «Да, предложил», — с вызовом мотнула головой женщина. «А я, по-вашему, не имею права на счастье?» «Все имеют право на счастье, но не всем оно по карману». «Вот и вы тоже про деньги. Но Ново-Ароновский только про них и говорил». «Да я, собственно, и не про деньги вовсе, но ваши слова меня заинтересовали». «Так о чем постоянно говорил Ново-Ароновский?» «Хвастался. Скоро я так разбогатею, что все мне позавидуют, и уж тогда не буду гнуть спину на Протасовых». «Вот как? Разбогатеет?» «Да».